Глава 21. «Твою мать!» — тихо произнес я, дотрагиваясь до нитей сумрака внутри себя. Вокруг меня и Мисти на земле начал очерчиваться круг, диаметром в несколько метров. Силовая линия замкнулась, и вверх ударила энергия, заключая нас в защитный кокон. «Надо же!» — глухим и мрачным голосом восхитился Якоб. «Отличный уровень владения сумраком, парень!» За такой короткий промежуток и так обучиться. Надо полагать, тебе помогли записи старого императора? Я молчал, но якобы это ничуть не смутило. Он не торопился нападать, все так же спокойно, стоя в десятки метров от нас. А девчонка, надо полагать, его наследница. Забавно. Как все сложилось. Мы столько времени искали ее, а она тихо лежала в глуши, там, где я побывал до нее. А потом стало уже поздно, и сердце получил ты. Да уж, пути судьбы неисповедимы. Кто ты? Не удержавшись, спросил я. Слишком уж сильно любопытство зудило в душе. Я? Мне кажется, что я услышал в тени под балахоном смешок. Я Шейн Симбионт. Первый наилучший. Тот, кто слился воедино с Якобом Норвицем и... А имя у тебя есть, Тахай? Возмущенно встряла Мисти. Почему бы просто не представиться? Потому что я не помню почти ничего из прошлого, императрица. О себе, во всяком случае. Видите ли, мне, как и всем, кто упал в осколки на старую столицу, не повезло. Системы сохранения сознания отключились, и все, кто остался жив, потеряли память. И владеющие своими телами, и вырвавшиеся в виде душ, ни у кого из нас не осталось ни капли воспоминаний о прошлом. Да и самосознания как такового не было. Во всех нас билась одна единственная мысль — выжить. И мы занимались этим. Искали энергетические сущности, которые можем использовать, с которыми можем слиться, чтобы стать относительно живыми. Чтобы просто существовать. «Но у другого осколка...» — начала была Блонди, и фигура в балахоне кивнула. «Да, императрица, поверь». Я догадался, что там наши соотечественники сохранили рассудок. Хотя бы их часть. Правда, это случилось совсем недавно, буквально несколько месяцев назад. Когда стало уже все равно, когда я понял, что сердце использует Шейн. И смысла налаживать контакт с ними не было. Да и не получилось бы у меня этого сделать. Почему? Структуры сумрака, структуры магических полей вокруг разных осколков разные. И как ни иронично это осознавать... Лишь пробужденные пятерки могут проникать к любым осколкам. Нам же, колонистам, приходится довольствоваться лишь тем местом, к которому мы оказались привязаны. Но все же ты довольствуешься не только им, Якоб, — прищурился я, не ослабляя защиту. Нет, мне повезло найти усиленное ключами тело и слиться с ним в единое целое. Во время одной из первых своих экспедиций Якоб попытался прорваться на второй слой местного темного сумрака. И нарвался на меня. А дальше... Какое-то время мы притирались друг к другу и понимали пределы своих сил. Узнали, что мы можем менять форму и существовать неограниченное время как в сумраке, так и вне его. Потом было много всего. Я стал подминать под себя структуру изучения сумрака. Стал вербовать, если можно так выразиться, новых сторонников и соединять самых сильных пробужденных со своими братьями. «И Маркус был одним из твоих сторонников?» — спросил я. «Ты был его загадочным покровителем, который выдал ему столько власти. Он хоть бы знал, на кого работает?» «Про Якоба ты имеешь в виду? Нет, не знал. Он был глуповат, хоть и исполнителен. Но все же не смог остановить тебя, когда дело обернулось против нас. Ты так просто об этом рассуждаешь? Хочешь извинений? А изменят ли они что-нибудь в твоем отношении ко мне?» «Нет». «А вот и я так же думаю. Я просто делал то, что должно. Как и ты. И у тебя получилось сделать это лучше, Шейн. Но неужели ты хочешь говорить о себе, обо мне, о старых обидах?» Я снова услышал смешок из-под капюшона. «Ведь есть темы куда важнее. Например, то, что ты собираешься сделать с сердцем. Полагаю, у тебя есть собственное предложение?» «Разумеется». Ты даже не представляешь, как долго я искал его, парень. И как иронично то, что владеешь им именно ты, сын тех, кто попытался остановить меня и уничтожить сумрак. «Неверно ты выбрал тактику, чтобы склонить меня на свою сторону», — процедил я. «Учитывая все, что тут произошло, и то, что ты долгие годы говорил о моих родителях». «Брось, парень, это была всего лишь политика. Историю пишут победители, и я был победителем в тот момент. Остался жив, цел и невредим после той стычки. Мне требовалось протолкнуть свои идеи, и не мог же я рассказать твоим сородичам, как все обстоит на самом деле. Уверен, ты это и сам понимаешь». «Это не делает меня согласным». «Понимаю, но и ты ведь прекрасно осознаешь, что повлечет за собой предложение твоих родителей». Я молчал, только что раздумывал над тем, как все рухнет, когда исчезнет магия и сумрак. «Вижу, что понимаешь. И у меня есть встречное предложение». «Меня не волнует». «Просто послушай, Шейн». Фигура в балахоне закинула массивную косу на плечо. «Просто послушай, прими решение, ладно? Это ни к чему тебя не обяжет, но... Проклятие, неужели ты хочешь все уничтожить? Не лучше ли будет поступить так, как выгодно обеим сторонам?» «Что ты имеешь в виду?» «Симбиоз, полное слияние людей и Тахай». «Что?» «Да послушай ты». Подойдя на пару шагов ближе, Якоб провел когтем правой руки по моему силовому щиту, оставляя на нем след. «Это будет новый виток эволюции. И не только вашего вида, но и нашего. Сумрак распространится по всей планете, стабилизирует магические поля. Аномалии исчезнут, пробужденные будут способны создавать любые артефакты в домашних условиях. Ключи станут не нужны, технологии и медицина выйдут на новый уровень. Люди, все люди, получат невиданные им ранее силы, а Тахай получат возможность жить нормально. Наступит всеобщее равенство, не будет голодных, нищих, больных. Все станет. Тебе знакомо слово «утопия»? Это будет она. Первый случай во Вселенной, когда подобное произойдет. Звучит очень уж сладко. Понимаю твои сомнения, но ты ведь уже владеешь одной из частей программы Императора. Проанализируй то, что я тебе сказал. Проанализируй все имеющиеся данные, парень. Потрать немного времени и убедись, что то, что я говорю... «Мы сольемся, но что станет с людьми при этом?» – перебил я его. «Останутся ли они собой, со своими воспоминаниями, желаниями, стремлениями, характерами? Скажи, много ли в тебе от прошлого, якобы Норвица?» «Ты меня не слышишь», — зашипела фигура. «Именно все, что ты назвал, и делает вас, людей, такими скотами. Войны, насилие, зависть, жадность, извращение, страх, трусость, предательство, бесчестие. Все это внутри вас, и именно это мы с тобой починим, исправим. Тахай выведут твой вид на новый виток». «Много ли в тебе от прошлого, якобы Норвица?» — повторил я вопрос, на этот раз жестче. Норвиц утробно зарычал, и его лапа вонзилась в силовой щит, пробив его когтями насквозь. «Ничего в нем не осталось», — послышался позади голос отца. «И от людей не останется ничего, если сотворить этот симбиоз». Бах! Рванув на себе лапу, Норвиц вырвал кусок моего силового щита, и в следующий миг его коса врезалась в магическую защиту, заставив ее пойти трещинами. «Ты послушаешь меня! Ты единственный, кто поможет мне! Я ждал долго и...» «Знаешь, я, пожалуй, откажусь от твоего предложения», — выдохнул я, видя, что Норвиц осознал мое нежелание сотрудничать и слетел с катушек. Слишком оно навязчивое. Следующий удар косы разбил мою защиту в клочья, несмотря на то, что я влил в нее неимоверное количество энергии. Откат больно ударил по моей энергетической структуре, судорогой пройдясь по телу, но я выстоял, и все закрутилось в свистопляске боя. Я не совсем понимал, что происходит, просто иногда не успевал осознать, что делаю. Мисти оттолкнул назад к алтарю, на котором покоился светящийся шар, а сам шагнул навстречу Норвицу, замахнувшемуся на меня своей монструозной косой. Вокруг предплечий тут же образовались жгуты сумрака. Взмахнув ими, я создал что-то вроде пластинчатых и очень длинных сабель, и мы с Якобом принялись обмениваться ударами с такой скоростью, какая и не снилась обычным людям. Но это были всего лишь дополнительные атаки, проявленные в физическом плане. Основной бой шел магией, которая крушила все вокруг нас. Сумрак оказался податлив. Мне даже не пришлось использовать внутренний резерв. Вокруг было столько энергии, столько теневых струн, такая концентрация магических полей, что одновременно с атаками, своими хлыстами, я менял саму реальность. Крохотные, но невероятно мощные аномалии образовывались и взрывались вокруг фигуры в балахоне, сотканной из самой тьмы. Реальность плавилась у нее под ногами, воздух превращался во тьму и стихии и врезался в человека, человека, которого я так долго ненавидел. Ярость не застилала мне глаза, она тлела внутри моей души ледяной решимостью, желанием уничтожить того, кто уничтожил мою жизнь. Признаюсь честно, я не задумывался о том, что и как делаю. Внутри меня работала программа отца Мисти, императора. И судя по тому, что я теснил Якоба, он не ожидал от меня такого напора. Симбион тоже умудрялся атаковать, и его магия тоже была сильна. Но я давил его, заставлял отступать, уводя все дальше от родительского дерева, Мисти и светящегося шара. Деревья вокруг нас лопались мириадами щепок, разлетались трухой и пеплом, воздух сгорал, земля разлеталась. А потом я почувствовал то, что сейчас произойдет. За мгновение до того, как это случится, будто бы увидел шлейф будущего. Как Норвиц вливает все силы в мощное проклятие, скрывающее меня в облаке тьмы, и мгновение, которое я потратил на его нейтрализацию. Мгновение, в которое удар костяной косы сносит мне голову. Я успел среагировать за миг до этого. Проклятие Норвица, которое он еще не сформировал, я просто выдернул из его энергоструктуры, и оно взорвалось у него под ногами. Фигура, закутанная в балахон тьмы, испустила душераздирающий крик, полыхнула светом, и тут я добавил удар энергии, щедро зачерпнутой внутри себя и пропущенной через мою ненависть. Этот удар смял всю защиту Якоба и протащил его по земле, вырывая огромную траншею. Щелчок пальцев, мои теневые хлысты опутывают Норвица и с невероятной скоростью дергают его обратно. В последний миг, уже оказавшись рядом со мной, он как-то умудрился высвободить когтистую руку и замахнулся косой. Я с легкостью увернулся и, воздействуя на его энергетическое поле, остановил все потоки энергии в теле Якоба. Пролетев мимо меня, он рухнул на оплавленную землю в десятки метров и с трудом перевалился на спину. Балахон рассыпался хлопьями тьмы. Фигура уменьшилась, и теперь передо мной лежал окровавленный человек с переломанным телом. «А ты хорош!» — прохрипел он. «Сильнее меня. А я столько совершенствовался. Хорош, парень!» «Заткнись!» — произнес я, опускаясь перед ним на колени. Как странно, я так долго мечтал найти родителей, узнать, что с ними произошло на самом деле, отомстить Норвицу. И вот, все это случилось меньше, чем за час. Но почему же я не чувствую удовлетворения? Почему не чувствую радости? Почему? Потому что все это оказалось несущественным. Потому что родителей я отпустил уже давно, а Норвиц был даже не человеком и не ведал ни предательства, ни жалости, ни злости. Потому что сейчас передо мной настолько серьезный выбор, что все, ради чего я так долго жил, представляется детским лепетом. «Ты, Шейн, поступи правильно. Не ошибись, как твои родители». «Поступлю. Обещаю я и резким ударом пробиваю якобы грудную клетку. Там, где у человека находится сердце. Но Норвиц давно не человек, и я чувствую, что вместо сердца у него... Еще одна часть программы из ямы. Достав окровавленный стальной треугольник, произношу я. Что ж, видимо, удача снова на моей стороне. Сразу обе оставшиеся части, как раз то, что нужно. Передо мной расстилалась огромная равнина, застроенная невиданных размеров городом. Кварталы, расположенные в строгой геометрической проектировке, высоченные шпили блестящих зданий в сотни этажей. Летающие плотными потоками над городом мобили, яркая реклама на фасадах. Парки, реки, пронзающие кварталы. Слева виднелась еще одна башня, куда выше всех прочих. Она пронзала облака и устремлялась ввысь, теряясь где-то за пределами видимости. От нее в небо уходили толстенные канаты, а с граней то и дело цеплялись какие-то летающие корабли. Оставляя за собой дымный след, они тоже улетали в небеса, становясь яркими точками, а затем исчезали. Я был бесплотным духом, ни тела, ни боли, чистый разум, способный мыслить и перемещаться как угодно. Странное ощущение. Что это? Будущее? То, что может свершиться? Отчего-то я понимал, что это именно так. Закончив разглядывать невероятной красоты город с высоты птичьего полета, я направился вниз. Мне хотелось разглядеть это великолепие поближе. На улицах было бесподобно, чисто, красиво, свободно. Здания при приближении поражали своей красотой. Всюду были невероятные устройства и механизмы, а люди... Люди радовались. Они ходили по улицам и улыбались, смеялись. Дети радостно играли в парках. Взрослые, разодетые в дорогие одежды, были здоровыми и сильными. Иные отличались от тех, кого я привык видеть. Высокие, с четырьмя руками, с ангельскими крыльями, с изысканными вкраплениями устройства металла в телах, полупрозрачные, звероподобные. Летая по улицам, я понял, что это уже не люди. Это смесь чего-то совершенно невероятного. Прямоходящие тигры, эльфы, тролли, но не те страшные из сказок, а облаченные в одежду, какие-то летающие медузы. И почти все молчали, но я слышал, как они общаются между собой. Без слов и звуков, телепатически. Я видел магию, которой они владеют, невероятно сильную, запредельную, красивую. Иллюзии украшали каждую улицу и дом, технологии переплелись с колдовством, и это было прекрасно. Ровно до того момента, пока я не оказался на огромной площади, посреди которой был установлен массивный каменный помост, а на нем стояли две статуи в пару сотен метров высотой. Одной из них был я, а второй — Мисти. Охренеть. Заполнившая площадь тысячи существ внимали огромному драконоподобному созданию, вещающему с помоста. А за ним, привязанные к толстым столбам, расположились люди. Обычные люди, два десятка. Грязные, в оборванной одежде, заросшие и со злыми глазами. Я приблизился к помосту, чтобы лучше разглядеть происходящее. «Жители столицы!» Голос крылатого ящера разносился в ментальной плоскости, достигая ушей даже самых дальних зрителей. «Сегодня великий день. Мы, Совет Террарии, пленили последних человеческих мятежников, последователей тех, кто сотню лет противился нашей доктрине и не желал принимать новый мир». Я похолодел, услышав эти слова. Меж тем ящер продолжал. «Век назад наши великие основатели собрали разбитый мир в целое и основали доктрину единства. И все вы знаете, к чему она привела нас. Мы искоренили болезни, мы развили общество до невиданных высот, мы покоряем космос. Но гниль всегда найдет путь к чистоте, и эти уроды...» Он указал когтистой лапой на прожигающих его полными ненависти взглядами людей. «Целый век они отказывались принять благо, дарованное славным народом Тахай. Они обучились техникам, не позволяющим произвести слияние, и год за годом отравляли жизнь нашего общества. Теракты, убийства, воровство технологий. Но все это в прошлом. Сегодня мы искореним заразу отсталого человечества. Раз и навсегда». Рядом с колоннами, к которым были привязаны пленники, раскрылись полости. И оттуда выползли мерзкие многоножки, которые тут же набросились на осужденных людей. Они не кричали. Гордо подняв голову, мужчины и женщины гордо приняли свою судьбу, пока их пожирали сумеречные твари.